Глава 8. Ева. «Все же ты такая же небрежная и неопрятная по утрам, как и 10 лет назад». Бывший муж сначала медленно окидывает меня взглядом, в котором на секунду мелькает восхищение, а затем его поганый рот выплевывает эту мерзость. «Что ты сказал?» От возмущения я даже отшатываюсь назад, словно получила пощечину. 10 долгих лет. Я собирала свою самооценку буквально по крупицам, восстанавливаясь от жестокости и унижений Игоря. И вот он заявляется сюда, наглый и самоуверенный, пытаясь растоптать меня снова одной единственной фразой. С огромным усилием воли, сохраняя внешнее хладнокровие, хотя внутри меня бушует буря. Я молча наблюдаю, как Андрей спокойно ставит сковородку на плиту. Его лицо абсолютно бесстрастно, но я вижу, как напряглись мышцы на скулах и едва заметно дернулась жилка на виске. Он медленно подходит к Игорю и без лишних слов резко бьет его кулаком в лицо. Спокойно, хладнокровно, словно бить кому-то рожу – это его ежедневный ритуал перед завтраком. «Ты чего творишь, брат?» Игорь хватается за глаз и пятится назад. Его голос звучит жалко и испуганно. «Пошел вон отсюда!» — ледяным тоном приказывает Андрей. Игорь открывает рот, будто хочет что-то ответить, но быстро понимает, что сейчас явно не в той позиции, чтобы спорить. Он поспешно ретируется к выходу. С лестницы как раз спускаются Егорка и его няня Марина. Игорь замирает в дверях, прищуривается подбитым глазом на сына, будто впервые замечая его присутствие. «Мама, а почему у нас дома какой-то бомж?» Вдруг невинно выдает сынок, с искренним недоумением разглядывая потрепанного папашу. От этих слов Игорь буквально вздрагивает и вылетает из дома еще быстрее. Уже через несколько секунд я вижу в окно, как он стремительно убегает за ворота. «Бомж!» Как же точно сынок подобрал для него слово. Бывший муж действительно заслуживает этого звания больше всех на свете. «Егорка, иди за стол!» Как ни в чем не бывало, зовет Андрей. «Садись скорее. Какао тебе сделать?» «Да!» Сынок тут же забывает о странном незнакомце-бомже, который на самом деле оказался его непутевым отцом. «Андрей, а у тебя ореховая паста есть?» «Конечно. Сейчас найду. На хлеб намазать?» «Да, и сверху джемом еще. Мама всегда такой бутерброд делает». «Будет сделано». Улыбается Андрей и принимается хозяйничать на кухне так естественно и непринужденно, будто всю жизнь готовил завтраки для моего сына. Я завороженно наблюдаю за ним и чувствую тепло, медленно разливающееся в груди. Лава растапливает лед, который покрошил мой бывший муж. И прокатил мое сердце на острых льдинках своих чудовищных слов. Лава затапливает сочащуюся из сердца кровь, снимает боль и лечит раны. Это так приятно видеть, когда мой ребенок уже принимает Андрея с такой легкостью и доверием. Думаю, Андрей мог бы стать хорошим отцом для моего сына, хорошим примером настоящего мужчины. А чему Егорку может научить его биологический отец? Оскорблять женщин на большее Игорь не способен. «Ева, дорогая, ты тоже присаживайся». Ласково зовет меня Андрей, ставя передо мной тарелку с глазуньей и чашку горячего кофе. Я смотрю на него с благодарностью. Он так легко и уверенно избавился от мерзкого присутствия Игоря, и полностью сгладил неприятное утреннее происшествие. В очередной раз убеждаюсь, Андрей – настоящее чудо. «Марина, вы тоже садитесь к нам». Доброжелательно обращается он к няне. И ей он заботливо накладывает яичницу и наливает кофе. Затем старательно мажет хлеб ореховой пастой и джемом для Егорки, заваривает ему какао. Спустя всего 5 минут я уже забываю о грубости бывшего мужа так легко и быстро, будто его появления здесь вовсе не было. Рядом с Андреем мне спокойно и хорошо, как никогда раньше.